Он как тебя ночью разобрало. И все-таки хоть ты меня убей, я не понимаю, как можно не спать из-за этого всю ночь. Другое дело, если бы рядом с тобой была какая-то женщина. Может, кто-то из благословенных Дони прячется за теми ивами, а ты от меня это скрываешь? Так я тебе и сказал, усмехнулся Джон Далар. Улыбка его тут же смягчилась. Брось ты свои шуточки, маленький брат. Я пойду с тобой до самого устья, если ты, конечно, сам не откажешься от этой затеи. Но ответь мне, что ты будешь делать потом. Все будет зависеть от того, что мы там найдем. Уж лучше бы я спал. И чего это ты так разошелся? Впрочем, я рад, что ты принял такое решение. Надо сказать, я к тебе успел привыкнуть, хоть характер у тебя хуже не бывает. Еще бы ты не был рад. Одно плохо, на подъем ты тяжел. Что-то я тебя не понял. Если хочешь мне что-то предложить, выкладывай сразу. Мне уже надоело вялить это самое мясо. На это уйдет еще несколько дней, если только погода не изменится. Не знаю даже, говорить ли тебе о том, что я увидел. В глазах Джон Далара блеснул лукавый огонек. Давай, братишка, выкладывай, все равно ведь скажешь. Тонолан, в этой реке живет огромный осетр. Вот только зачем нам его ловить? Ты ведь и рыбу вялить не захочешь, верно? Что значит огромный? Скажи яснее, моментально оживился Тонолан, повернувшись к реке. Он такой большой, что нам с тобой его не вытянуть. Брось ты, таких осетров не бывает. Я знаю, но этот был именно таким. Покажи мне его. За кого ты меня принимаешь? Я что, великая мать? По моей просьбе он вряд ли станет красоваться перед тобой. Заметив расстройство Тонолану, Джон Далар поспешил добавить. Ладно, пойдем, я покажу, где я его видел. Мужчины подошли к берегу реки и остановились возле поваленного дерева, крона которого находилась в воде. Словно искушая их, огромная неясная тень медленно двинулась вверх по течению и остановилась неподалеку от дерева, так и не поднимаясь на поверхность. Рыбина совершала волнообразные движения, стоя на одном месте. «Вот так осетр!» — потрясенно прошептал Тонолан. «Прародительница всех рыб! Но как мы вытащим ее на берег? Надо попробовать. Этой рыбиной можно накормить целую пещеру. Что мы с ней будем делать? Разве ты не говорил, что мать ничего не дает понапрасну? Мы накормим ею гиены росомах. Идем за дротиками», — возбужденно пробормотал Тонолан. «Дротики нам не помогут. Здесь нужны остроги. Пока мы будем делать остроги, она куда-нибудь уплывет. Все равно без них не обойдешься. С копья она соскочит, верно? У остроги должны быть или ерши, или глубокие зазубрины. Сделать ее не так уж и сложно. Посмотри на это дерево. Обстругаем какую-нибудь ветку потолще, только и делов. Главное, чтобы у нее на конце зуб был». Каждое слово Джон Далар сопровождал красноречивым жестом. «Значит так, срезаем ветку, заостряем ее конец, не забывая при этом о зубе, и... А ты не думаешь, что за это время рыбина все равно уйдет? Я вижу ее здесь уже второй раз. Это место ей явно нравится. Рано или поздно она вновь вернется сюда. Может так, а может и нет. Ты можешь предложить что-то другое?» Тонолан криво усмехнулся. «Ладно, твоя взяла. Остроги так остроги». Они повернулись спиной к реке и тут же пораженно замерли. Их окружали неведомо откуда взявшиеся мужчины, вид которых не сулил братьям ничего хорошего. «Откуда только они взялись?» — хрипло прошептал Тонолан. «Должно быть, увидели наш костер. Кто знает, может, они уже давным-давно следят за нами. Я не спал всю ночь, охранял мясо от стервятников. Похоже, они просто ждали удобного момента. Если бы мы не оставили свои дротики у костра...»